«Мсье Нарцисс?» Он вскочил, не выпуская зажатых подмышкой полотен. Именно этим именем он, не подумав, назвался в регистратуре. У него не было при себе ни карты медицинского страхования, ни направления от врача, но девушка в регистратуре проявила понимание. Он сочинил историю о том, что упал, и теперь у него плохо сгибается локоть. Ему предложили подождать своей очереди. Остальные посетители центра не обращали на него ни малейшего внимания. «Сюда, пожалуйста». Регистраторша повела его за собой по коридору. На повороте он замешкался. Мешали картины. «Может быть, оставите их пока в регистратуре? Вам без них будет удобнее?» «Нет, спасибо. Пусть побудут со мной». Он шел за девушкой, чувствуя себя совершенно измочаленным. После кошмарного инцидента с Рейнхартом ему и так стало погано, но прикончила его вторая картина. В ней он изобразил себя в костюме почтальона 80-х. Фуражка и куртка серо-голубого цвета, украшенные тогдашним логотипом почты, бумажным самолетиком. Что таилось за этими образами? Девушка остановилась возле одной из дверей. «Вы уверены, что хотите взять их с собой?» Сделала она еще одну попытку. «Спасибо, мне они не мешают». Она повернула ручку и пропустила его в узкий тамбур перед еще одной дверью. «Раздевайтесь, доктор сейчас вас вызовет». Нарцисс закрыл дверь и положил картины на лавку, не потрудившись снять даже куртку. Через минуту вторая дверь распахнулась, и в проеме появилась женщина. «Вы что, еще не разделись?» — строго спросила она. Нарцисс окинул ее оценивающим взглядом. Брюнетка, сильно накрашенная, туфли на высоких каблуках. Ее облик вызывал противоречивые чувства. С одной стороны, белый халат, как символ научной беспристрастности. С другой — косметика и шпильки, как свидетельство женского кокетства. Он решил действовать мягко. «Понимаете, у меня немного необычная просьба», — с улыбкой начал он. «Мне необходимо просветить рентгеном вот эти две картины. Я...» «Об этом не может быть и речи», — оборвала его женщина. «Наша аппаратура к этому не приспособлена». «Уверяю вас, это широко распространенный метод. Во всех научных лабораториях французских музеев...» «Извините, но вы ошиблись адресом». Она чуть не вытолкнула его обратно в тамбур. На лбу нарцисса выступили капли пота. Улыбка застыла на губах. «И все-таки я очень прошу вас», — настойчиво повторил он, — «вам всего лишь придется...» «Мсье, будьте любезны, освободите помещение. Меня ждут другие пациенты, и я не собира...» Она умолкла на полуслове. Нарцисс нацелил на нее глок. Подхватив левой рукой картины, он протиснулся в кабинет и ногой закрыл за собой дверь. «Что это? Что это такое?» Все той же левой рукой нарцисс начал сдирать с картины, изображавшей клоуна, полиэтилен. «Да помогите же, черт вас возьми!» Она послушно бросилась выполнять его указания. На маникюренные ногти судорожно рвали пластик, пока не обнажилось кроваво-красное полотно. С него глядело напудренное лицо клоуна, на котором застыла печальная улыбка. Нарцисс отступил на пару шагов, по-прежнему держа женщину на мушке. «Суньте картину в аппарат!» Она неловко разместила полотно на смотровом столе. «Кассету! На штатив!» Эти слова, принадлежащие профессиональному медицинскому жаргону, вырвались у него непроизвольно. Женщина бросила на него изумленный взгляд, затем включила аппарат. Клоун, распластанный на свинцовом столе, пристально смотрел на нарцисса своими черными глазами, как будто насмехался над ним, потому что сам давным-давно знал тайну, укрытую за слоями краски и лака. «Теперь вторую!» — прошипел он. «Быстро!» Рентгенолог достал из ящика еще одну кассету, но та выпала у нее из рук и с металлическим звоном шмякнулась на пол. Она нагнулась, подобрала ее, бросила настоящую тут же больничную каталку и вытащила другую кассету. За это время нарцисс успел развязать шпагат на почтальоне. «Пошевеливайтесь!» Женщина приступила к работе. У нарцисса было полное ощущение, что рентгеновские лучи проникают сквозь его собственное тело. Врач открыла штатив и достала вторую стальную коробку. «Где вы проявляете снимки?» «Здесь, рядом». Из кабинета действительно вела еще одна дверь. Нарцисс ткнул в ее сторону пистолетом. Женщина села перед экраном и вставила кассеты в держатель внушительного вида аппарата, похожего на одну из первых копировальных машин. «Надо подождать», — приглушенным голосом сообщила она. Нарцисс наклонился над ее плечом, вглядываясь в черный экран. «Знаете, как говорили гностики?» — изображая психопата, поинтересовался он, тыча пистолетом ей в спину. «Не знаю». «Мир не лик Божий, но дьявольский обман». Она не ответила, но он и не ждал от нее ответа, только слышал, как она тяжело дышит. Чувствовал, как изо всех пор у нее выступает пот. Ему даже казалось, что он слышит, как испуганно бьется ее сердце. Безумие происходящего усилило его способность к восприятию, отточило интуицию, обострило ум. Он был на грани того, чтобы понять тайную природу космоса. Но тут экран загорелся, и на нем проступила первая рентгенограмма. Под первой картиной действительно скрывалась вторая. Вернее, рисунок, выполненный в стиле графических иллюстраций к романам начала 20 века. Театральные позы, четко прорисованные детали, тонкая штриховка на месте теней и полутеней. Набросок изображал сцену убийства. Под мостом. Йенским или мостом Александра III. Убийца стоял, склонившись над обнаженным телом жертвы. В одной руке он держал топор, во второй, высоко поднятой, чудовищный трофей. Нарцисс пригляделся внимательнее. Никакого сомнения, это гениталии. Убийца оскопил жертву. Он попытался осмыслить ритуальное значение этого поступка, вспомнить, в каком именно мифе говорится о кастрации, но мозг отказывался ему подчиняться. Потому что он увидел лицо убийцы. Асимметричное перекошенное лицо, застывшее в отвратительной гримасе. Один глаз узкий, другой круглый. Разинутый в немом крике рот, съехавший в сторону круглого глаза, открывающий редкие кривые зубы. Но самое ужасное заключалось не в этом. Несмотря на изумление, он понял, что перед ним очередной автопортрет. Убийцей с карикатурным лицом был он сам. «Показать вам второй снимок?» Нарциссу потребовалось несколько секунд, чтобы вернуться в мир реальности. «Давайте», — чужим голосом произнес он. Следующий рисунок представлял ту же сцену, но некоторое время спустя. Убийца, графичность изображения придавала его лицу особенно беспощадную жесткость, бросал в черные воды реки отсеченные органы, потрясая поднятым топором. Нарцисс обратил внимание на вид орудия, поразивший его своей примитивностью. Это был заточенный кусок кремня, привязанный кожаными ремнями к деревянной палке. Он отступил на шаг, смежил веки, в голове теснились вопросы. Сколько же нищих он отправил на тот свет? За что он преследовал этих несчастных? И почему изобразил себя с такой злобной, омерзительной харей? В предобморочном состоянии он открыл глаза. Рентгенолог в упор смотрела на него. Выражение ее лица совершенно изменилось. Она по-прежнему боялась, но не его, а за него. «Дать вам водички?» Он хотел ответить, но не смог выдавить из себя ни слова. Собрал картины, кое-как упаковал их в тряпку и перевязал обрывками шпагата. «Распечатайте снимки». — чуть слышно проговорил он. — И положите их в конверт. Через несколько минут он покинул центр диагностики. Шел он на автопилоте. Ему казалось, что он падает, растворяется в пространстве, расщепляется на атомы. Подняв глаза к небу, он вздрогнул. Небо валилось на него. Облака, похожие на острые обломки скал, неслись вниз, метя точно в него. Он опустил голову пониже, прогоняя слабость, а когда выпрямился, обнаружил прямо перед собой убийц в черном. Они приближались, ветер развивал полы их пальто, оба тянули руки к поясу. Он бросил картины и выхватил из-за ремня глок, закрыл глаза выстрелил несколько раз.